Ротмистр был столь же миролюбив, сколь отец его воинствен. Он поспешил выйти в отставку, лишь только мы замирились с русскими, и с тех пор все свои силы отдавал восстановлению благоденствия в стране, совершенно разоренной за годы войны. Он был против единовластия и воинских почестей, и даже имел обыкновение дурно отзываться о самом Карле XII, о его высокой персоне, как, впрочем, и о многом другом, что так высоко ценил его старик-отец. Для вящей верности надобно сказать, что сын ревностно участвовал в риксдаговских распрях, причем всегда как сторонник партии приверженцев мира. Да, у сына с отцом немало было поводов для раздоров. Когда 7 лет тому назад был украден генеральский перстень, пастор, да и многие другие сочли, что ротмистр не слишком старался получить его обратно. Все это заставило теперь пастора подумать, что пользы, ежели я возьму на себя труд спешиться здесь, в Хедебю. Ротмистр все равно не спросит, кто нынче носит королевский перстень на пальце, отец или Ингельберт. Лучше всего мне тотчас уведомить о краже ленсмана Карелиуса. Но пока пастор таким путем держал совет с самим собой, он увидел, что ворота, преграждавшие путь в Хедебе, тихонько распахнулись, да так и остались отворенными настежь. Это было поистине чудо. Но мало ли на свете разных ворот, которые таким же манером распахиваются сами по себе, если они плохо затворены. И пастор не стал больше ломать голову над этим обстоятельством, но счел его знаком того, что ему надобно въехать в Хедебю. Ротмистр принял его радушно, куда приветливее, чем обычно. «О, какая честь для нас, что вы, достопочтенный брат, заглянули к нам! Я как раз жаждал встречи с вами и сегодня не раз намеревался пойти к вам в усадьбу и поговорить об одном весьма необычном деле. Понапрасну вы только прошли с брат Левеншольд», — сказал пастор. «Еще рано поутру я поехал верхом по приходским делам на Сеттер-Вольсбю, и вот только сейчас возвращаюсь назад. Ну и денек выдался для меня, старика. Столько приключений. Тоже и со мной было, хотя я вряд ли вставал нынче с кресла. Уверяю вас, достопочтенный брат, что хотя мне скоро минет 50, и я бывал в разных переделках, как в суровые военные годы, так и потом, чудес, подобных нынешним, мне переживать не приходилось. А раз так, — молвил пастор, — первое слово я уступаю вам, брат Левеншольд. Я тоже могу поведать вам, высокочтимый брат, весьма примечательную историю, но не стану утверждать, что она удивительнее всех, что приключались со мной на веку. «Но, может статься, — возразил ротмистр, — что вам, достопочтенный брат, моя история вовсе не покажется такой уж необыкновенной. Поэтому-то я и хочу спросить, вы слыхали, верно, что рассказывают о Гаттеньельме? Об этом чудовищном пирате и отчаянном капере, которого король Карл произвел в адмиралы? Кто же не слыхивал, что о нем рассказывают?» «Так вот, — продолжал ротмистр, — нынче за обедом речь зашла о давних военных годах. Мои сыновья и их гувернер принялись расспрашивать меня, как и что было в старину. Ну, ведь молодые ребята слушать любят про былое. И заметьте себе, брат мой, что они никогда не спрашивают о той страдной и суровой поре,